Глава 16. Необычный характер. Члены клана Цинь наблюдали за реакцией Емо и Ленкина. Однако, лицо Емо было несравнимо равнодушным, прежде чем он снова заявил. Его величество даровал доброту и благодать Цинья, Циньшану и Циньчжи. Этим троим будет даровано разрешение на выход из ваших академий, а также присоединение к благочестивому главному военному дворцу. Что? Лицо Циньшана побледнело, а красивые глаза Цинья загадочно сверкнули. Они планировали поймать всех одной сетью. Сейчас в клане Цинь только Цинья, Циньшан и Циньчжи культивировали в столице Чу. Сейфер может доказать мои слова, равнодушно отметил Емо, и взоры толпы, в том числе и Танлина, устремились к Сейферу из Королевской Академии. Видимо, Танлин не предвидел эту новость. Его Величество уже отправил человека, чтобы оповестить все Академии об отзыве отпрысков клана Цинь, заявил Сейфер. После чего все члены клана Цинь помрачнели. Что за безжалостный император? Он действительно намеревается одним махом уничтожить всю будущую надежду клана Цинь. По совпадению, сегодня здесь присутствуют все из клана Цинь, в том числе Цинья, Цинь Вентянь и остальные. Все они пойдут со мной в благочестивый главный военный дворец. Так как это приказ его величества, благочестивый главный военный дворец обязательно разовьет свои таланты. Взгляд Ленкина был по-прежнему острым, как меч. Цель его прихода сегодня в город Небесной Гармонии действительно не имела ничего общего с Цусюэ. Его истинная цель состояла в клане Цинь. Милость его величества, мы глубоко ценим ее. Однако, клан Цинь не занимался вопросами страны уже много лет и не имеет никакого желания делать это сейчас или в будущем. Мы можем только поблагодарить его величество за его доброту, мрачно ответил Цинь Чуан, глядя на Емо. Ты игнорируешь императорский указ? Ленкин взмахнул копьем, испуская жажду смерти, направленную прямо на Цинь Чуан. Ленкин, крикнул Емо. И Ленкин опустил копье. Емо, убрав руки за спину, заявил: «Цинь Чуан, поскольку его величество доверил эту миссию мне и Ленкину, я должен убедиться, что ему это удастся. Если вы действительно бросите вызов императорскому указу, с добрым характером его величества он не сможет вам ничего сделать, но я же окажусь в сложном положении, и поэтому я призываю вас принять указ. А если я скажу нет?» Цинь Чуан противопоставил другой вопрос. Несмотря на глупое предложение, сделанное Цинь Чуаном, Емо до сих пор равнодушно смотрел на него. После короткой заминки в его глазах появились намеки на холодный смех, когда он сказал: «Вы можете попробовать и узнаете, что произойдет, люди клана Цинь», — закричал Цинь Чуан, и всплески жажды убийства мгновенно пронзили воздух. Войска клана Цинь все были готовы действовать в любой момент, а их взгляды, что были так же остры, как мечи, были направлены на Емо, который стоял на трибуне. Холодная атмосфера, казалось, повлияла на температуру воздуха. Многие в толпе были не в силах выдержать это. У них в головах была лишь одна мысль: если бы не клан Е, действовавший из тени, даже если Цинь Вентянь не проявил сегодня свои таланты, если бы клан Бай посмел унизить клан Цинь, их бы наверняка постигла катастрофа. «Возвращаемся», — холодно приказал Цинь Чуан, произнеся лишь одну фразу. Затем он поднял Цинь Вентяня на коня, прежде чем покинуть тренировочную площадку. Клан Цинь слишком долго терпел унижение. Сегодня их враги зашли слишком далеко. Они и впрямь хотели отправить молодежь клана Цинь на смерть. Даже если клан Цинь будут считать предателями, они ни за что не смогли бы выполнить императорский указ. Емо наблюдал за уходом членов клана Цинь и холодно улыбнулся. Ленкин, клан Цинь нарушил императорский указ. Вы обязаны привести легион Серебряного Пера и окружить клан Цинь, верно? Ленкин кивнул. И с императорским указом в руках оповести военный командный центр города Небесной Гармонии, чтобы драконья стража Чу заблокировала город Небесной Гармонии. Используйте их, чтобы следить за передвижениями клана Цинь. Ни при каких обстоятельствах не позвольте любому члену клана Цинь сделать хоть шаг за пределы города Небесной Гармонии, продолжил Емо, заставляя сердца зрителей дрожать. Драконья стража Чу находилась под непосредственным руководством императора Чу. Как правило, они не будут вмешиваться в какие-либо вопросы, и только императорский указ смог бы их мобилизовать. Было предельно ясно, почему император послал Емо в город Небесной Гармонии, чтобы убедиться, что с кланом Цинь будет покончено навсегда. Бай Цин Сонг, стоящий рядом, не мог не задрожать, когда стал свидетелем безжалостного Емо. Клан Е, несомненно, был кланом с самой страшной силой среди тех, кто жил в королевской столице. Их методы были во много раз более безжалостными, чем у клана Цинь. Однако, Бай Цин Сонг не мог не вздохнуть с облегчением. По крайней мере, клану Бай больше не нужно беспокоиться о мести клана Цинь. А что касается заключения брака между У Цуэ и Цу Сюэ, хоть его это и волновало, но не слишком сильно. Если клан Цинь будет уничтожен, даже если не было Е У Цуэ, только благодаря одному таланту Цу Сюэ ей не нужно было зависеть от других, чтобы превратиться в феникса среди людей. Представители четырех великих академий еще не разъехались, все они погрузились в собственные мысли. Хотя в лицах Сейфера и Танлина был слабый намек на решимость. Раньше, когда император обучал солдат, он обнаружил, что в армии нет единства, и при дальнейшем анализе понял, что, несмотря на отсутствие Циню, он по-прежнему обладает большим влиянием. Этот вопрос стал последней каплей для императора, поэтому он решил действовать против клана Цинь. Цинь Вэньтянь был из клана Цинь, поэтому клану Е никак не мог так просто отпустить его. Тем не менее, Королевская Академия заполучила Цу Сюэ. Этого уже было достаточно. Казалось, они были единственными, кто мог выйти с хорошим урожаем. У Мушанга было непостижимое выражение лица. Отношения между Императорской Звездной Академией и страной Чу были очень сложным. И сегодня, пользуясь тем, что Цинь Вэньтянь не был официально присоединен к Императорской Звездной Академии, Емо пошел против клана Цинь, жестко ограничивая действия Мошанга. Но еще важнее было то, что это небесный город гармонии, в котором у него нет влияния. Он никак не мог действовать прямо против клана Е и остальных, если бы он вернулся в Императорскую Звездную Академию, чтобы запросить подкрепление, было бы уже слишком поздно. Сегодня был шокирующий день для многих в городе небесной гармонии. Цу Сюэ, как гений номер один в городе, была той, кто привел сюда представителей четырех престижных академий, и в то же время она была готова использовать свой огромный талант, чтобы унизить клан Цинь, а также разорвать помолвку. Но, кто бы мог подумать, что Цинь Вэньтянь обладал еще более чудовищным талантом, заставив представителей четырех великих академий бороться за него, и, в конечном счете, заставил ради него Императорскую Звездную Академию отклонить Цу Сюэ. После этого имя гений номер один в городе Небесной Гармонии принадлежало именно Цинь Вэньтяню, но теперь Емо хотел принять меры против клана Цинь. Таким образом, судьба этого гения номер один была неизвестна. Конечно, эта часть этих шокирующих новостей распространилась только в городе Небесной Гармонии. Из-за вмешательства драконьей стражи Чу город был заблокирован, не давая новостям распространяться, за исключением кланов с серьезной силой, что прибыли из королевского города. Они были готовы вернуться с этой вестью обратно в королевскую столицу. А члены клана Цинь благополучно вернулись в особняк Цинь, но все же в воздухе висело тяжелое чувство давления. Важные члены клана Цинь собрались вместе. Весь клан Цинь уже был окружен легионом Серебряного Пера. Сейчас армия клана Цинь противостояла ему. Как может император быть таким безжалостным? Циню принес себя в жертву ради страны Чуи, в конце концов, такой финал. Пока клан Цинь жив, боюсь, его величество никогда не будет спокойным. Жаль, что наш предок действительно продал свою жизнь ради такого императора. В особняке Цинь воздух пронизывала аура гнева, но Цинь Чуан по-прежнему оставался спокойным. Он знал больше, по сравнению с другими. У нынешнего императора было хрупкое здоровье, и, чтобы гарантировать, что не будет непредвиденных обстоятельств, когда дело дойдет до отречения от трона и выбора нового преемника, никак нельзя было позволить выжить такому опасному элементу, как клан Цинь. Ужасающее влияние Циню считалось живой бомбой замедленного действия. Теперь, когда все зашло в тупик, от гнева и разочарования не будет никакой пользы. Единственное, что хорошо сейчас, это то, что наш клан Цинь фактически произвел такого гения. Цинь Чуан взглянул на Цинь Вэньтяня, который стоял в сторонке, и похлопал его по плечу. «Вэньтянь, сегодня ты должен высказать все негативные эмоции, что были заточены раньше. Сопляк, неудивительно, что ты был так уверен в тот день. Ты, наверное, забыл тот важный факт, что ты уплотнил астральную душу. Ты не только скрыл ее от меня, но и еще тайно тренировался 2 дня, культивируя, забыв про еду и питье». Цинья закатила глаза, глядя на Цинь Вэньтяня, но ее глаза озорно блестели. В глазах Цинь Вэньтяня промелькнул след улыбки, но все же у него на сердце было тяжело. Все эти годы он считал себя частью клана Цинь. Все члены клана Цинь смотрели на тело Цинь Вэньтяня. Сегодня Цинь Вэньтянь проявил свой талант, который, без сомнений, принес им большую радость и удивление. Однако, среди них было много тех, кто чувствовал себя слегка неловко. Цинь Хэ раскрыл рот и извинился. «Вэньтянь, когда-то я хотел выгнать тебя из клана Цинь. К счастью для нас, у меня не получилось. В противном случае, меня бы точно отметили преступником нашего клана Цинь. Простишь ли ты меня?» Когда он сказал это, то слегка поклонился Цинь Вэньтяню. «И я, Цинь Вэньтянь, если ты недоволен мной, то можешь наказать меня, как посчитаешь нужным. Если хоть один крик протеста вырвется из моих уст, то я буду недостоин быть частью клана Цинь», — раздался нагловатый голос Цинье, излучающего храбрость настоящего мужчины. «Два, ой, дядя, три и краткое, дядя, вы так вели себя только потому, что учитывали клан Цинь, как я мог винить вас? Ведь это правда, что я потратил впустую много ресурсов культивации клана Цинь». Цинь Вэньтянь улыбнулся, качая головой, будто он не возражал против их возмущений раньше. «Ты еще смеешь так говорить? Все метеоритные камни Юань, которые давал тебе отец, разве не ты втайне отдавал их мне?» — сказала Цинья, не выдержав больше, вызывая удивление и шокированные вздохи среди членов клана Цинь. «Это значит, Цинь Вэньтянь достиг текущего уровня без помощи предоставленных метеоритных камней Юань? Отец, дядя, два и краткое, три и краткое, дядя, вы не знаете, но у Вэньтяня очень глубокое и уникальное понимание астральных созвездий. Именно он помог мне уплотнить астральную душу, а также был тем, кто отдавал мне все метеоритные камни Юань, что давал ему отец», — рассказала правду Цинья, в очередной раз переводя взгляды членов клана Цинь на Цинь Вэньтяня, и тот неловко улыбнулся. «Я не мог их использовать, поэтому и отдавал их старшей сестре», — ответил Цинь Вэньтянь, почесав затылок. Цинь Хэ и Цинье уставились на Цинь Вэньтяня, и они про себя вздыхали. Какой необычный характер. Их действия были просто смешны, они вели себя как дети, желая прогнать его, отчего они были крайне смущены. Оба молча поклялись про себя, что отныне будут делать все возможное, чтобы защитить этого юношу, стоящего перед ними. Глава 17. Крошечная астральная сущность. Когда Цинь Чуан увидел единство членов клана Цинь даже в минуты опасности, он наполнился радостью. Люди клана Цинь были сильными и решительными, непреклонными даже перед лицом смерти. «Два и краткое, брат, три и краткое, брат, пойдемте со мной к отцу. Вэньтянь, Яэр, вы можете вернуться». После чего Цинь Чуан увел Цинь Хэ и остальных. «Прежний император относился к нашему предку с добротой. Наш предок и наш дед, Циню, всегда проявлял доброту, не колеблясь, чтобы отдать жизнь за страну. Но теперь королевский клан действительно хочет, чтобы наш клан Цинь исчез. Боюсь, дед больше не будет терпеть это», — пробормотала в полголоса Цинья, когда Цинь Вэньтянь попытался успокоить ее. «Не волнуйся, я уверен, что у дедушки есть план. И ты, на самом деле, скрывал от меня тот факт, что ты уплотнил астральную душу. Во время экзамена ты вызвал из барабана 8 отголосков, а это значит, что у вас сила 80 быков. Каков твой текущий уровень культивации?» Пока они шли, спросила с любопытством Цинья и моргнула своими прекрасными глазками. «Если не учитывать эффект повышения боевых приемов и астральной души, он должен быть, по крайней мере, на 9 уровне области очищения тела, обладая силой 81 быка. Думаешь?» — Цинь Вэньтянь пожал плечами. «В конце концов, обладать такой силу только на 6 уровне области очищения тела казалось несколько неправдоподобным. Что я думаю?» Губы Цинья слегка дрогнули, когда она посмотрела на улыбку Цинь Вэньтяня. «Отмена помолвки с главной красоткой нашего города Небесной Гармонии, как ты себя чувствуешь? Расстроен? Чего расстраиваться-то? Разве на моей стороне нет одной красотки?» Цинь Вэньтянь намеренно позволил своему взгляду бродить по стройной фигуре 1,7-метровой Цинья. Даже по сравнению с Цусюэ, у Цинья явно была красота высшего класса, особенно сейчас, когда она издала несколько зрелых вздохов, так как вернулась домой после обучения в Королевской Академии. «Хаэм, ты даже смеешь фамильярничать со мной?» Лицо Цинья покраснело, когда она заметила, что Цинь Вэньтянь смотрел на нее, затем протянула руки к его талии и нещадно ущипнула, что Цинь Вэньтянь невольно втянул в себя глоток холодного воздуха. «Сестра, я был неправ». Цинь Вэньтянь горько улыбнулся, извинился перед Цинья, прежде чем та отпустила его. После этого Цинья заставила лицо Цинь Вэньтяня замереть, поскольку она достала два метеоритных камня Юань. Это первые два метеорных камня, которые ты дал мне. Я всегда держала их рядом с собой, на всякий случай, если тебе вдруг они понадобятся в будущем. Цинья схватила Цинь Вэньтяня за руку и вложила в нее камни. Глядя на красивое лицо перед собой, сердце Цинь Вэньтяня немного согрелось. Метеоритные камни Юань имеют важнейшее значение для звездных боевых культиваторов, позволяя им повышать их культивацию с невероятно быстрой скоростью. Цинья фактически носила два камня все эти годы, просто чтобы отдать их ему, когда он будет нуждаться в них. «Сестренка», Цинь Вэньтянь посмотрел на Цинья, и она улыбнулась. «Что, хочешь предложить пожениться, Хэймэм?» Глаза Цинь Вэньтяня сверкнули, и он непоколебимо смотрел в глаза Цинья, отчего ее лицо снова покраснело, и она поспешно развернулась и ответила: «Ты должен упорно трудиться, чтобы вырасти и показать себя всем». После этого Цинья наполовину вышла и наполовину выбежала с двора, где они были. «Клан Е, клан Бай, королевский клан», — пробормотал в полголоса Цинь Вэньтянь и сел, скрестив ноги. События последних нескольких дней развивались слишком быстрыми темпами, у него даже не было времени должным образом проверить свою культивацию. Успокоившись, Цинь Вэньтянь полностью погрузился в себя. Он ощутил существование своих астральных врат и в них астральной души небесного молота, излучающей тираническую силу. Небесный молот астральной души был уплотнен через формирование врожденной связи с созвездием 5 Аво небесного уровня. Но сейчас я до сих пор не могу полностью использовать энергию, содержащуюся в нем. Только после того, как я достигну области небесного ковша, я смогу проявить истинную мощь, содержащуюся внутри астральной души. Цинь Вэньтянь предположил про себя, что чем выше качество астральной души, тем более пугающая сила содержится в ней. Вот почему, несмотря на текущий уровень культивации Цинь Вэньтяня, 6 и краткий уровень области очищения тела, он мог обладать такой ужасающей силой. Все это было благодаря эффекту, вызванному его астральной душой. «Астральная душа небесного молота также должна помочь мне увеличить талант в ковке и кузнечных способностях, но я пока еще не обнаружил этого». Когда он размышлял об этом, внутренне он не мог не ощутить незначительный след благоговения, когда его мысли вернулись к той крохотной астральной сущности ранее. Таинственная и эффективная техника тысячекратной закалки была передана ему через воспоминания, что были в астрале. Более того, эта крошечная астральная сущность материализовалась из камня, оставленного его мертвым отцом. Это может быть метеоритный камень Юань, который был родом из одного из самых высоких небесных уровней. Этот камень, вероятно, подвергся трансформации после поглощения астрального света, что излучал Цинь Вэньтянь, когда уплотнял астральную душу. Когда он подумал об этом, сознание Цинь Вэньтяня скользнуло к астральной сущности. Однако, сейчас она не излучала никакого света, а выглядела так же уныло, как очень потускневшая корона света, будто она была каким-то образом запечатана. Его сознание никак не могло установить с ней связь. С легким желанием астральная энергия в звездных меридианах превратилась в водоворот, и тираническая энергия, заключенная в его теле, безумно возросла и потекла к крошечной астральной сущности. Это было сродни ручью, текущему в океан. Как только поток был запущен, его было почти невозможно остановить. Вдруг колонны астрального света были поглощены внутрь тела крошечной астральной сущности, исчезая без следа, будто бы колонна астрального света никогда не существовала. Как и ожидалось, Цинь Вэньтянь слегка дрожал и беспрерывно контролировал астральную энергию, текущую к астральной сущности. Тем не менее, та была похожа на бездонную яму, безжалостно пожирающую астральную энергию, но без намека на какую-либо другую реакцию. Наконец, Цинь Вэньтянь остановил поток энергии. Когда он открыл глаза, в них были нотки удивления. Похоже, если ему хотелось вызвать крошечную астральную сущность, то ему нужен огромный источник астральной энергии. Видимо, энергии, что хранилось в его теле, было недостаточно. Его глаза стали задумчивыми. Эта крошечная астральная сущность даровала ему технику тысячекратной закалки, не говоря уже о том, что это наследство старого дурака. У него была очень сильная интуиция, и в ней может быть скрыт большой секрет. Цинь Вэньтянь вытащил метеоритный камень Юань и положил его на ладони, прикрыв глаза. Когда астральная энергия в его теле начала течь неистово поступать в астральную сущность, опираясь на энергию, содержащуюся в метеоритном камне юань, впитывая его в тело. На этот раз процесс длился дольше. Астральная сущность была похожа на бездонную яму, безумно пожирающую астральную энергию, и было невозможно ее удовлетворить. Цинь Вэньтянь внутренне расстроился. Если бы он использовал энергию, поглощенную на практике техники тысячекратной закалки, то был бы гораздо ближе к прорыву на следующий уровень. Но теперь астральная энергия, содержащаяся внутри, была поглощена его телом, и ее нельзя было использовать, чтобы помочь ему в культивации. Она была жадно поглощена астральной сущностью. Тем не менее, сейчас Цинь Вэньтянь словно ехал на спине тигра без возможности слезть на полпути, он должен достичь результата. Прошло время, и астральная энергия в его теле была исчерпана, что, в свою очередь, заставило его черпать энергию из метеоритного камня Юань все больше и больше, пока астральная энергия не была полностью исчерпана, и тогда крошечная астральная сущность, наконец, слегка засветилась. Есть реакция. Цинь Вэньтянь вздрогнул, но проявил свою волю, заставляя свое намерение дрейфовать, чтобы исследовать астральную сущность. У него было такое ощущение, что у астральной сущности не было ничего, кроме тела из огромного сознания. Когда его собственное сознание вошло в контакт с ним, он будто бы впал в безграничное сознание и мысли об астральной сущности. Цинь Вэньтянь ощущал, что он сам был всего лишь ничтожным существом и был очень маленьким и крошечным, словно он стоял перед одной из астральных рек. У сознания Цинь Вэньтяня была какая-то врожденная связь с астральной сущностью. Подавляющее сознание астральной сущности, казалось, было до сих пор как-то запечатано. «Мне нужно еще больше астральной энергии». Цинь Вэньтянь стиснул зубы, продолжая вливать энергию в крошечное астральное существо. Все вплоть до астральной энергии, содержащейся в первом метеоритном камне Юань, было полностью израсходовано, поэтому он взял второй камень и продолжил. Сейчас он совсем не хотел отказываться от этого. Он должен был докопаться до сути дела. Наконец, Цинь Вэньтянь смог почувствовать уплотнение в астральной сущности, и через какое-то время внезапно вспыхнул плотный луч ослепительного астрального света, и Цинь Вэньтянь ощутил, что его собственное сознание было окутано пылью подавляющего сознания астральной сущности. Вдруг он почувствовал, что луч света проник в его сознание, заставляя сознание сильно вибрировать, будто оно изо всех сил старалось не разрушиться. Его сердце яростно задрожало, когда приступ острой боли ударил ему в голову, а его тело рухнуло на землю. Ух! Цинь Вэньтянь глубоко вдохнул. Во время этого процесса он ощутил, что обстоятельства были похожи на последствия техники тысячекратной закалки. Тогда он почувствовал, как ручейки пота потекли по всему его телу. Память – это еще один фрагмент памяти. Сердце Цинь Вэньтяня затрепетало от волнения, а крошечное астральное существо начало тускнеть и вернулось к прежнему состоянию. Но теперь в его голове было новое воспоминание. Астральная сущность похожа на бесконечный ящик для хранения драгоценной памяти. Каждый раз, когда она активируется, она будет предоставлять ему очередной кусок памяти, который был ему нужен. Ранее это была техника тысячекратной закалки, а на этот раз это было именно то, что ему было нужно. Это был определенный фрагмент памяти о ковке оружия. «Проклятый чудик, что ты оставил мне?» Цинь Вэньтянь тупо уставился в никуда, будто он вдруг увидел силуэт очень нежного лица. Лицо его покойного отца, который смотрел на него с небес. Задумавшись немного, Цинь Вэньтянь поднял ладони, глядя на два и краткое метеоритный камень Юань, и пробормотал вполголоса: «Активация астральной сущности требует колоссального количества астральной энергии, и, кроме того, этого количества энергии достаточно для активации нескольких фрагментов памяти. Если я захочу снова активировать ее, мне придется полагаться на метеоритные камни Юань». Пробормотав это, Цинь Вэньтянь продолжил поглощать астральную энергию из метеоритного камня Юань. Однако, энергия, поглощенная в этот раз, была использована не для активации астральной сущности, а для пополнения астральной энергии в его теле, которая была исчерпана ранее. В то же время Цинь Вэньтянь также начал обрабатывать полученные фрагменты памяти. Оружие можно разделить на два вида – обычное оружие и божественное. У обычного оружия нет никаких дополнительных эффектов, а божественное – может увеличить силу пользователя до огромного уровня. Таким образом, когда культиваторы упоминали оружие, они обычно имели в виду оружие божественного уровня. Есть 10 уровней божественного оружия, и каждый уровень разделен на 3 яруса. Все культиваторы, которые умели ковать оружие, были очень почитаемы и были известны как кузнецом оружия или мастера-фальсификаторы. Тем, у кого была ковка, связанная с астральной душой, было проще, чтобы стать кузнецом, и небесный молот у Циньвэнь Тяня был астральной душой именно кузнечного класса. Дядя Блэк некогда перечислял ему различные созвездия 5 го небесного уровня, поэтому его можно считать хорошо осведомленным. По этому фрагменту памяти кузнецу, чтобы ковать оружие, помимо овладения соответствующими методов ковки, требуются знания божественных рун и отпечатков. Те, кто обладает астральной душой кузнечного типа, с точки зрения ковки оружия, обладают безусловным преимуществом, потому что могут создавать божественные отпечатки в своих телах и напрямую через астральные души вписывать божественные отпечатки в созданное оружие. Циньвэнь Тянь медленно переваривал содержание фрагмента памяти, в котором также содержится информация о формациях. Божественные отпечатки представляли особый тип формаций, и их специально использовали в процессе ковки оружия. Они были очень сложными. В его памяти было множество основных и даже комбинированных отпечатков. Но, чтобы полностью понять их, потребуется много времени. Всех кузнецов оружия и мастеров-фальсификаторов очень уважают. У меня астральная душа кузнечного типа, а это уже можно считать базовым уровнем кузнеца оружия, то есть можно создавать оружие в обмен на метеоритные камни. И, если бы я смог стать кузнецом оружия 1-го уровня, то получил бы право вступить в ассоциацию Звездной реки и повысить свой статус. Тогда даже в столице королевские кланы клан Е больше не смогут быть настолько высокомерными. Подумал про себя Циньвэнь Тянь. У него была астральная душа кузнечного типа, которая была уплотнена 5-го небесного уровня. Как он мог ее не использовать? Раз он уже был втянут в текущую ситуацию, то должен был сделать что-нибудь для себя и для будущего клана Цинь. Повысить свою силу путем культивации, а также стать мастером ковки. Спустя 5 дней, так как сейчас у него не было сил что-либо изменить, днем Циньвэнь Тянь пытался достичь понимания божественных отпечатков, продолжая ночью повышать уровень культивации с помощью техники тысячекратной закалки, совсем не беспокоясь о внешних обстоятельствах. Поскольку Циню категорически запретил ему это, он решил сосредоточить все свое внимание на повышении своей силы. На данный момент на тренировочном дворе Циньвэнь Тяня было разбросано несколько металлических предметов, и на их поверхности были следы вырезанных сложных отпечатков. Практически завершенные отпечатки излучали сильную жизненную ауру, колеблись над поверхностью металлических предметов, переплетаясь друг с другом. Теперь моя точность стала гораздо выше. Циньвэнь Тянь стоял, пока в звездных меридианах внутри его тела блестели крошечные символы божественных отпечатков. Эти таинственные божественные отпечатки были сгруппированы вместе и уплотнены в виде несравнимо острого меча, обладающего огромной проникающей силой, а в руках Циньвэнь Тяня материализовался гигантский молот в форме молота небесного созвездия. Ноги Циньвэнь Тяня слегка дрожали, когда сила несравнимо острого меча, созданного из символов божественных отпечатков внутри его тела, мгновенно потекла вместе с активацией звездных меридиан в сторону руки и проникала в небесный молот. В то же время Циньвэнь Тянь поднял руку и яростно ударил молотом по металлической пластине. Клац! Раздался звон, когда небесный молот приземлился на металлическую пластину, и на ее поверхности тут же появился символ божественного отпечатка в форме меча, который сиял астральным светом, излучая чрезвычайно острую и пробивную ауру. После этого следы прошлых божественных отпечатков исчезли, и на лице Циньвэнь Тяня появилась радостная улыбка. Самое главное в ковке оружия – божественный отпечаток, а он не проблема для меня. Кажется, я и впрямь прирожденный кузнец. Ковка оружия будет так же проста, как вращать ладонью. Циньвэнь Тянь вполголоса усмехнулся. Хотя он был очень доволен своим божественным отпечатком, Циньвэнь Тянь все еще не знал, какое пугающее преимущество было у него в руках, по сравнению с другими кузнецами оружия. Глава 18. Ассоциация Звездной реки. В зале обсуждения особняка Цинь члены клана Цинь собрались с неприглядными выражениями лиц. «Какова сейчас ситуация?» – спросил Цинь Чуан, обведя взглядом пространство. «Лидер клана, приближается конец года. Многие из тех, кто покинул город для культивации, вернулись, но ситуация все та же, им разрешили только войти, но не выйти. Хотя войска нашего клана Цинь несколько нейтрализовали угрозу легиона Серебряного Пера и Драконьей Стражи Чу, люди нашего клана по-прежнему часто становятся жертвами издевательств и унижений, и слухи распространяются. Говорят, что на этот раз наш клан Цинь не сможет преодолеть эту опасность. Как насчет новостей из королевской столицы, и есть ли новости об императорской звездной академии? Задал еще вопрос Цинь Чуан. У клана Цинь, естественно, была своя сеть шпионов в королевской столице. Что касается новостей из королевской столицы, лицо говорящего потухло. Королевская столица, кажется, не в курсе о том, что происходит в городе Небесной Гармонии, эту новость скрыли. А Е Уцуи несколько дней назад достиг 9 го уровень области артериальной циркуляции. Есть намеки, что в ближайшее время он прорвется в область Юаньфу. Из-за этого люди с высоким статусом и авторитетом ценят его. Императорская звездная академия была сильно ограничена королевским кланом, и, похоже, у них нет хороших новостей по вопросу молодого мастера, Кача. Раздался хруст, так как Цинь Чуан сжал кулак, и его взгляд стал острым. Талант Е Уцуи вместе с сильным давлением со стороны королевского клана, свет таланта Цинь Вентяня будет задушен. Вполголоса пробормотал Цинь Чуан. Вентянь, пожалуйста, быстрее вырасти и покажи им свой талант. Передайте новость членам клана Цинь, чтобы сократили число покидающих город, и, кроме того, соберите все метеоритные камни Юань и отправьте их Вентяню. Лицо Цинь Чуана похолодело, заставляя сердца других затрепетать. Несмотря ни на что, кажется, Цинь Чуан хотел взрастить Цинь Вентяня. Вскоре Цинь Вентянь получил метеоритные камни Юань, что отправил Цинь Чуан. На этот раз было всего 3 штуки, что вызвало легкое беспокойство внутри него. Он знал, что клан Цинь в последние годы был в упадке. Их доходы уже не могли покрывать расходы, их ресурсы непрерывно потреблялись, а их финансы, можно сказать, были в бедственном положении. Однако это послужило мотивацией к дальнейшему укреплению стремлений Цинь Вентяня. Сегодня Цинь Вентянь покинул особняк Цинь через задние ворота. Легион Серебряного Пера разместил свои войска за пределами главного входа особняка Цинь, перед войсками клана Цинь, но Легион Серебряного Пера может пойти на убийство. Внешне они выглядели спокойными и мирными, но Цинь Вентянь знал, что обязательно должны быть скрытые подводные камни в этой опасной игре. Тем не менее, он проигнорировал все это и прибыл в центральный район небесного города Гармонии, где была расположена Ассоциация Звездной Реки. Были бесчисленные филиалы Ассоциации Звездной Реки по всей стране Чу, с главным штабом в столице Чу. Ассоциация, которая находится в небесном городе Гармонии, была всего лишь филиалом. Ассоциации Звездной Реки никогда не вмешивались в дела внешнего мира, но это потому, что они обладали неоспоримым авторитетом, а их истинная сила была безмерной. Цинь Вентянь полагал, что филиал, что находится в королевской столице, может даже не быть истинным штабом загадочной Ассоциации Звездной Реки. Именно из-за уникального положения Ассоциации Звездной Реки Цинь Вентянь пришел сюда сегодня. Во-первых, он хотел узнать больше об искусстве ковки оружия, а во-вторых, чтобы защитить себя и свой клана, он хотел вступить в Ассоциацию Звездной Реки для получения определенного статуса. Если он будет членом Ассоциации Звездной Реки, когда он в будущем прибудет в королевскую столицу, даже группе убийц придется опасаться его. Ассоциация Звездной Реки разделена на 4 отдела. Отдел кузнецов оружия, отдел готовки пилюль, отдел боевой судьбы, а также отдел Небесной Реки. Приемный отец сказал, что статус и власть Ассоциации Звездой Реки может быть даже больше, чем у королевского клана. Тихо произнес про себя Цинь Вентянь, пока смотрел на величественное здание перед собой. Цинь Вентянь, внезапно раздался голос. Цинь Вентянь повернулся и увидел изящный силуэт перед собой, это была никто иная, как одна из 4 красавиц небесного города Гармонии, Линь Юэ. Несколько дней назад ее пригласили присоединиться к Академии Божественного Ветра. Линь Юэ хотела поехать в королевскую столицу после того, как закончился год, и, таким образом, хотела подготовиться заранее в ближайшем отделе ассоциации с просьбой к грандмастеру Фрэнсису, чтобы он создал для нее божественное оружие. Гроссмейстер Фрэнсис был тем, кто мог создать божественное оружие 1-го уровня высшего яруса. Клана Цинь уже искореняется, не думала, что у тебя еще есть время, чтобы искать мастера для создания божественного оружия, чтобы подготовиться к поступлению в королевскую столицу. Лин Юэ слегка усмехнулась, когда смотрела на Цинь Вентяня. Цинь Вентянь слегка нахмурился, прежде чем холодно заявить: «Даже если будет уничтожен весь твой клан Линь, мой клан Цинь все равно выживет». Первые слова, сказанные Лин Юэ, осуждали клан Цинь, что разозлило Цинь Вэньтяня. Наглец. Лицо Лин Юэ незначительно изменилось. Она всегда была окружена любовью и уважением юноши и никогда не встречала того, кто осмелился бы ей перечить. Тем не менее, рот Лин Юэ слегка изогнулся в усмешке, и она добавила: «Ах да, чуть не забыла, Цинь Вэньтянь теперь гений, не похожий на прошлого Цинь Вэньтяня. Неудивительно, что у тебя такой грязный рот». «Грязный рот?» Цинь Вэньтянь потерял дар речи. Женщина перед ним, казалось, страдает от синдрома принцессы. Цинь Вэньтянь с отвращением взглянул на Лин Юэ и отвернулся от нее. «Ты». Лин Юэ почувствовала отвращение и презрение в его глазах, отчего, в свою очередь, ее лицо помрачнело. Лин Юэ была не только одной из четырех великих красавиц, ее также можно было считать гением, и она была довольно ослепительна в городе Небесной Гармонии. Каждый раз, когда она появлялась, множество людей любовались ей, но с тех пор, как Цу Сюэ уплотнила астральную душу Триго небесного уровня, многие считали, что она уступает Цу Сюэ, и когда представители из королевской столицы прибыли для вербовки Цу Сюэ, Лин Юэ ощутила неприятный привкус. В день экзамена она надеялась, что с ее талантом ее пригласят в Королевскую академию или в Императорскую звездную академию, но этому было не суждено случиться. Однако, Цу Сюэ и Цинь Вэньтяню запросто удалось добиться приглашения, и тогда все внимание толпы было сосредоточено только на этих двух, игнорируя ее. Она крайне ненавидела эти чувства. Выражение презрения у Цинь Вэньтяня, можно сказать, что внутренне она завидовала Цинь Вэньтяню. Цинь Вэньтянь вместе со многими другими людьми вошел в большой зал ассоциации Звездной реки. Дизайн был такой, что вы могли увидеть стойку регистрации, когда входили внутрь. Цинь Вэньтянь проследовал вперед, только чтобы столкнуться с красивой секретаршей, которая носила форму ассоциации Звездной реки, подчеркивающую ее изгибы, и поклонилась, приветствуя его. «Сэр, вам нужно выковать оружие, или требуется помощь в изготовлении пилюль?» Женщина улыбнулась и посмотрела на Цинь Вэньтяня. «Большинство приходит в отдел ассоциации для ковки оружия или изготовления пилюль. Я хотел бы стать учеником кузнеца оружия», — ответил Цинь Вэньтянь. «Ну, в таком случае вам сегодня повезло. Грандмастер Фрэнсис сегодня здесь, и я могу порекомендовать вас, но нет никаких гарантий, что он примет ученика. Пожалуйста, подождите здесь». Женщина-администратор не считала это странным, ведь всегда было много людей, желающих освоить ремесла ковки оружия или изготовления пилюль. Стать учеником – пустые мечты. Лин Юэ, которая вошла в здание вместе с Цинь Вэньтянем, саркастически усмехнулась. Насколько трудно было стать кузнецом, не говоря уже о том, что большинство кузнецов оружия, как правило, не передают своим ученикам божественные отпечатки, которыми они овладели. «Мисс Лин Юэ, вы здесь, грандмастер Фрэнсис уже в курсе о вашем визите и подойдет к вам лично через некоторое время». Лицо красивой секретарши украсила улыбка, когда она увидела Лин Юэ, притягивая множество взоров к Лин Юэ. Этот молодой гений, что собиралась поступить в Божественную Академию Ветра, была по-настоящему восхитительной красоткой. «Прошу передать мою благодарность грандмастер Фрэнсису». После сказанного многие повернулись в ее сторону, Лин Юэ светилась от гордости, а у нее на лице вспыхнула улыбка. «Мастер Фрэнсис и старый мастер Линь – закадычные друзья, естественно, он будет по-особенному к вам относиться». «Это верно, Лин Юэ, мы с вашим папой, старые знакомые, не называй меня грандмастером Фрэнсисом, зови меня просто дядей». Раздался яркий и четкий голос, и Фрэнсис тоже был одет в мантию ассоциации Звездной реки, а на его лице была сияющая улыбка, когда он подходил. «Дядя Фрэнсис, на этот раз я бы хотела побеспокоить вас». Уголки рта Лин Юэ были в виде самодовольной улыбки, когда она намеренно перевела свой взгляд на Цинь Вэньтяня. «Никаких проблем, раз Лин Юэ удалось стать членом Академии Божественного Ветра, неважно, какое оружие вам нужно, включая любые особые пожелания, просто дайте мне знать, и я выкую божественное оружие, которое подойдет вам». «Дядя Фрэнсис, у меня астральная душа зайца, проворная и ловкая, поэтому я хочу меч в 3 фута длиной, и он должен больше всего подходить для быстрых приемов фехтования. Хорошо, я нанесу божественный отпечаток пернатых крыльев, что облегчит вес меча, при этом придаст эффект повышения скорости и ловкости». Мастер Фрэнсис рассмеялся. Лин Юэ улыбнулась, и ее лицо стало довольным, когда она услышала это, после чего симпатичная девушка из приемной подошла к ним еще раз, глядя на грандмастера Фрэнсиса, и заявила: «Грандмастер Фрэнсис, те люди хотели бы сделать вам запрос, чтобы вы сделали им божественное оружие, и среди них есть тот, кто желает стать учеником. Для тех, кто сделал запрос, уточните детали, чего они хотят, и компенсацию, которую они предлагают. После этого принесите мне список, и я выберу нескольких из них, которые должны будут вернуться сюда через 3 дня. А кто хочет стать учеником, кто он?» Раскрыв рот, ответил Фрэнсис, отчего толпа молча вздыхала. Это действительно было правом кузнеца. Возможность выбирать, какое божественное оружие они будут делать, и кто будет первым. В стране Чу положение кузнецов оружия было чрезвычайно почетным. «Это он», — Лин Юэ указала на Цинь Вэньтяня, — «этот человек с грязным ртом». Цинь Вэньтянь слегка нахмурился. «Это у него грязный рот? Разве не очевидно, что это у Лин Юэ грязный рот? Все знают, что эта женщина страдает синдромом принцессы. Он как-то вас обидел?» «Да». Лин Юэ склонила голову. «Оставь его мне, я разберусь». Фрэнсис рассмеялся. «Лин Юэ, возвращайся через 3 дня, чтобы забрать свое божественное оружие. Что касается того, кто хочет стать учеником, следуй за мной». Цинь Вэньтянь немного помедлил, прежде чем встал и последовал за Фрэнсисом. Фрэнсис на прощание помахал Лин Юэ и взял бумаги со списком от секретарши, а затем проводил Цинь Вэньтяня к огромной двери, расположенной в левой части большого зала. За этой дверью был совершенно другой мир. Это было отделение кузнецов оружия Ассоциации Звездной Реки. Как у кузнеца оружия первого уровня Ассоциации Звездной Реки, у Фрэнсиса было свой собственный зал для ковки, и Цинь Вэньтянь следовал за ним ко входу в зал, откуда валили наружу волны огненного жара, отчего на лбу Цинь Вэньтяня мгновенно появились ручейки пота. «Иди за мной», — сказал Фрэнсис Цинь Вэньтяню и вышел в коридор. Цинь Вэньтянь видел, что в зале было несколько комнат. Фрэнсис направился в комнату с огромной плавильной печью, что уходила в землю. Ниже плавильной печи было много страшных пылающих углей, которые постоянно нагревали ее. «Можешь осмотреться здесь», — равнодушно сказал Фрэнсис, и Цинь Вэньтянь слегка кивнул. Он ощущал чувство гордости, исходящее от грандмастера Фрэнсиса. Только кузнецам оружия первого уровня может быть присвоено звание мастера-фальсификатора. Таким образом, это проводило к высокомерному отношению к другим. Это материалы для ковки оружия. Цинь Вэньтянь подошел к боковой комнате, после чего Цинь Вэньтянь двинулся к другой боковой комнате, а в ней было много оружия. Сабли, копья, мечи, алебарды, щиты, перчатки и т.д. Что? Оно все пустое. Лицо Цинь Вэньтянь немного замерло. Он понял, что внутри оружия ничего не было. Это специальные формы для оружия, которые были сформированы в виде божественного оружия. Материалы для божественного оружия расплавляются в жидкую форму в плавильной печи, а затем их заливают в специальную форму и позволяют им затвердеть, так и создается божественное оружие. «Теперь перенеси все эти специальные формы к плавильной печи, я хочу начать работу по созданию божественного оружия». Голос Фрэнсиса был степенным, так что Цинь Вэньтянь молча кивнул и собрал все специальные формы у плавильной печи. Пока Фрэнсис был занят списками, казалось бы, решая, какое божественное оружие ковать, меч, щит, длинное копье и 2 сабли, влей металлическую жидкость в формы оружия, о которых я только что говорил, и вся жидкость полностью заполнит форму. Цинь Вэньтянь в замешательстве нахмурился, хотя он никогда раньше не подделывал оружие, но понимал логику ковки оружия. Различные виды оружия требуют различное соотношение материалов. Например, меч должен быть острым, а щит – прочным и тяжелым. Как это может быть так просто, как сказал грандмастер Фрэнсис? Не знаешь? Металлическую жидкость в плавильной печи смешивают согласно золотой пропорции, а этого достаточно, чтобы подделать божественное оружие любой формы. После того, как форма божественного оружия материализуется, нужно лишь вписать разные божественные отпечатки для достижения различных эффектов. Самое главное при ковке божественного оружия – надпись божественного отпечатка. «Теперь понимаешь?» – невольно холодно объяснил мастер Фрэнсис, будто был зол на вопрос в глазах Цинь Вэньтяня. «Понял», – спокойно ответил Цинь Вэньтянь, внутренне холодно улыбаясь. Этот Фрэнсис просто был слишком ленив, чтобы тратить усилия для настоящей ковки оружия. Все божественное оружие ковалось с одинаковым соотношением материалов до вписывания на них божественных отпечатков и пересоздания из него божественного оружия, которое можно обменять на вознаграждение. Неудивительно, что все кузнецы оружия были очень богаты. Глава 19. Рождение настоящего кузнеца оружия. Кузнецам оружия не надо было культивировать, но все равно им приходилось тратить время, чтобы получить представление о божественных отпечатках, необходимых для создания божественного оружия. Большинство кузнецов оружия были как Фрэнсисы, принимали заказы в обмен на богатство. Естественно, они не будут стараться изо всех сил, создавая каждое отдельное божественное оружие. Цинь Вэньтянь по просьбе Фрэнсиса залил металлическую жидкость в форму и поставил в сторонку, позволяя жидкости охладиться и уплотниться в оружие. Тут Фрэнсис подошел к небольшой печи рядом с Цинь Вэньтянем и проинструктировал: «Сходи в зал материалов и возьми 0,5 кг бронзы, 0,25 кг серебряного песка, 0,5 кг кровавых камней, а также несколько килограммов звездной стали и алюминия. Это материалы для создания меча, но не простого меча, а очень легкого и проворного». После того, как Цинь Вэньтянь получил фрагмент памяти о ковке, у него, конечно же, была информация о различных видах материалов, поэтому он немного понимал назначение каждого материала. Бронза – основной материал, серебристый песок – для придания блеска оружию, а другие материалы будут использованы для усиления остроты, а также облегчения веса меча, укрепляя его основу, особенно кровавые камни и звездная сталь, все они считаются дорогими и ценными металлами. «Грандмастер Фрэнсис, этот меч вы собираетесь создать для Лин Юэ?» – уточнил Цинь Вэньтянь. Фрэнсис бросил косой взгляд на Цинь Вэньтяня, прежде чем холодно заявить: «Неплохо, у тебя есть немного знаний, раз в курсе, что эти материалы для ковки ловкого меча. У меня с ее отцом крепкая дружба, и она сама – гений культивации, поэтому к оружию, которое я буду ей ковать, я приложу больше усилий. Ты, должно быть, обидел ее нарочно, чтобы привлечь ее внимание, да, но позвольте мне сказать, выбрось глупые мечты и откажись от этой идеи. Если ты готов стать моим учеником на 3 года, я готов передать тебе несколько простых божественных отпечатков базового уровня, чтобы ты получить о них представление. 3 года ученичества, а знания только о божественных отпечатках базового уровня?» Пробормотал Цинь Вэньтянь. Он знал, что кузнецы оружия тратят огромное количество времени на божественные отпечатки. «Что, тебе кажется срок в 3 года слишком долгим? Знаете ли ты, насколько высокую цену я заплатил, чтобы получить эти божественные отпечатки от Ассоциации Звездной Реки?» Фрэнсис холодно фыркнул. «Иди и собери материалы, которые я назвал». Цинь Вэньтянь слегка кивнул в знак согласия и пошел в зал материалов, чтобы собрать необходимые материалы, затем вернулся к печи с Фрэнсисом. После этого Фрэнсис положил материалы в огромную плавильную печь, расплавляя их до металлической жидкости. Для переработки и создания оружия в Ассоциации Звездной Реки, естественно, используется земной огонь. Если бы не это, многие кузнецы оружия не смогли бы расплавить материалы для ковки, было действительно трудно стать кузнецом. Цинь Вэньтянь вздохнул про себя. Сложность ковки таких материалов, как звездная сталь, была настолько высока, что обычный огонь не сможет их расплавить, особенно, если хотят сделать божественное оружие более высокого ранга. Чем выше ранг божественного оружия, тем более прочные материалы будут использоваться. Самое сложное для кузнеца оружия, а также самый важный шаг на пути создания божественного оружия было знание и умение вписать необходимые божественные отпечатки. Когда металлическая жидкость была разлита в отдельную форму, Фрэнсис подождал, пока на поверхности формы не появятся трещины, прежде чем поручил Цинь Вэньтяню вытащить форму меча. Поднимав палец, Фрэнсис легонько постучал по форме, а когда та развалилась, показался красный меч, который светился от жара земного пламени. Сейчас, прежде чем меч полностью остынет, лучшее время, чтобы записать на нем божественный отпечаток, равнодушно объяснил Фрэнсис и сконцентрировался. Вдруг произошел небольшой всплеск астрального давления, и он поднял указательный палец. Его указательный палец начал светиться ярче, излучая астральные ци, а затем превратился в астральный разделочный нож. Это астральная душа. Астральная душа Фрэнсиса, на самом деле, была ножом, а ее нельзя считать астральной душой кузнечного типа. Однако, когда он гравирует божественный отпечаток, то достаточно хорошо справляется с задачей, заявил про себя Цинь Вэньтянь. Затем Фрэнсис начал астральным ножом вписывать божественные отпечатки на поверхности меча, не делая никаких движений, чтобы скрыть свои действия от Цинь Вэньтяня, ведь даже самые простые божественные отпечатки были сложны, чертежи каждой рунической линии, особенно когда они пересекаются, столь же сложны, как мистические энергетические каналы в организме человека. Было трудно все заметить невооруженным глазом. Тем не менее, чего Фрэнсис не ожидал, так это того, что каждое его движение было полностью видно, и цели его действий были понятны Цинь Вэньтяню, который стоял с краю. Это базовый уровень божественного отпечатка формы меча. Он может увеличить остроту меча, а также повысить силу атаки пользователя. Однако, божественный отпечаток, вырезанный Фрэнсисом, выглядит очень сыро, почти детский рисунок. Сердце Цинь Вэньтяня было таким же чистым, как зеркало, лишенное отвлекающих факторов, и, естественно, он ничего не обнаружил. У Фрэнсиса не было астральной души кузнечного типа, и ему приходилось вырезать божественный отпечаток от руки. Его талант также был обычным для кузнеца оружия, поскольку он вырезал божественный отпечаток, но не мог полностью описать его. Собственно, сам Фрэнсис знал, что его астральная душа ножа не обладает никаким преимуществом на пути самосовершенствования. Поэтому он решил полностью посвятить свои усилия на пути ювелира. На пути кузнеца оружия у него все же есть некоторые достижения, но он бы никогда не подумал, что он будет лишь презренным птенцом для Цинь Вэньтяня. «Если тебе удастся освоить эти божественные отпечатки у меня, то могу гарантировать, что в этой жизни у тебя не будет никаких забот». Фрэнсис понятия не имел, о чем думал Цинь Вэньтянь, поэтому говорил с гордостью, а его голос был наполнен нотками легкого презрительного смеха. Он бросил взгляд на Цинь Вэньтяня, одновременно вписывая божественный отпечаток на всех формах божественных оружий и ожидая, пока они остынут, прежде чем продолжить ковку оружия, заточку краев, сопоставляя их с необходимыми комплектующими, такими как ножны и т.д. А что касается божественных отпечатков, которые были внесены в ходе этапа после формы, снаружи не было никаких признаков. Будто все божественные отпечатки исчезли, словно они полностью объединились с оружием, став энергетическим каналом божественного оружия. Попробуй сам. Фрэнсис дал только что созданное божественное оружие Цинь Вэньтяню. Цинь Вэньтянь взял меч, и его астральная энергия возросла. Также Цинь Вэньтянь чувствовал своего рода врожденную связь, сродни той, которую делили плотью и кровью, связывающую его с оружием. Это чувство было невероятно трудно описать. Он чувствовал, будто его собственные кровеносные сосуды, меридианы и энергетические каналы соединились с мечом, а его астральная энергия начала поступать в божественное оружие. Как таинственно. Цинь Вэньтянь лишь несколько дней назад ступил на путь культивации, поэтому он никогда раньше не контактировал с божественным оружием. Он не ожидал, что божественные отпечатки впрямь обладают таким чудодейственным эффектом. Сегодня ты уже видел процесс сковки. Если ты все еще хочешь стать учеником на долгий срок, то в будущем я посвящу свое внимание резьбе божественных отпечатков, пока остальные процессы ковки будут осуществляться тобой. Как насчет этого? Спросил Фрэнсис и посмотрел на Цинь Вэньтяня. Грандмастер Фрэнсис, я не буду часто сюда приходить, но, если у меня будет время, я хотел бы помогать вам с тем, что вы упомянули ранее. Мне не нужна никакая компенсация, ответил Цинь Вэньтянь. На самом деле, внутри фрагмента памяти уже были методы ковки божественного оружия, просто ему пришлось лично попробовать это, чтобы он смог лучше понять. Когда дело дошло до создания божественного оружия, божественный отпечаток все же самый важный шаг, а в других этапах ковки ему нужно только понять, какое сочетание материалов необходимо для создания различных видов оружия, в том числе хватательные приемы заточки лезвия и т.д. А по поводу огня ему не нужно было беспокоиться, пока он был в ассоциации Звездной реки. И, поскольку материалы в ассоциации Звездной реки были готовыми, Фрэнсис мог запросто изготовить серию низкопробных божественных орудий 1-го уровня. Но, даже если это были низкопробные божественные орудия 1-го уровня, для большинства людей области очищения тела они по-прежнему считались бесценными сокровищами. «Ты не знаешь, что для тебя лучше?» Фрэнсис холодно фыркнул. «Я пойду и отдохну, помоги мне избавиться от остатков». Глядя на уходящего Фрэнсиса, Цинь Вэньтянь знал, что этот человек действительно был довольно хитрым. Очевидно, ему нужен был только день на создание кучи низкоуровневых божественных орудий, но своим клиентам сказал вернуться через 3 дня. Это означало, что для создания божественного оружия, ему нужно много времени. Но, естественно, если бы Франциск действительно посвятил все свое время и энергию на создание божественного оружия, он бы и впрямь потратил 3 дня, ведь вписывать божественные отпечатки были по-настоящему сложно. При резьбе рунических линий нельзя было допускать никаких ошибок, одна ошибка могла привести весь процесс к провалу. Когда Фрэнсис ушел, Цинь Вэньтянь достал другую форму меча, чтобы поэкспериментировать над ним, и залил в нее металлическую жидкость, смешанную ранее, чтобы попробовать самому. По полученному фрагменту памяти божественные отпечатки божественного оружия можно разделить на 10 уровней. Один уровень божественного оружия должен быть дополнен божественным отпечатком 1 го уровня, а для 2 го уровня божественного оружия понадобится божественный отпечаток, по крайней мере, 2 го уровня. Что касается божественных отпечатков 2 го уровня и выше, все они появились в результате эволюции от сочетания божественных отпечатков базового уровня. Чем выше уровень божественного отпечатка, тем труднее получить о нем представление. Что касается божественных отпечатков 3 го уровня, хранящихся в моей памяти, пока я не могу даже увидеть основные их контуры, произнес про себя Цинь Вэньтянь. Когда на поверхности формы появились трещины, он достал ее, и, когда надавил на нее ладонью, трещины расширились и гипс развалился, обнажив огненно-красный меч. Астральная энергия в теле Цинь Вэньтяня начала трансформироваться в форму рисунка божественного отпечатка. Название этого божественного отпечатка 1 го уровня было известно, как летающий меч. В его ладони материализовался небесный молот, и божественный отпечаток, изготовленный из астральной энергии в его теле, начал переноситься в небесный молот. Цинь Вэньтянь поднял руку и яростно ударил прямо по мечу, и идеальный божественный отпечаток начал сливаться с мечом, став энергетическим каналом божественного оружия. Ух! Цинь Вэньтянь глубоко вздохнул, размышляя о результате своего эксперимента. Убрав небесный молот, Цинь Вэньтянь начал использовать различные инструменты, отделывая и шлифуя оружие, все до последнего шага, так как, прежде чем он заточил острие меча, вернулся Фрэнсис. Его лицо казалось вялым, когда он смотрел на действия Цинь Вэньтяня, и, нахмурившись, он спросил: «Что ты делаешь?» «Грандмастер Фрэнсис, я попробовал полировку и шлифовку», — честно ответил Цинь Вэньтянь. «Как ты относишься к этому месту? Ты знаешь, что формы и металлической жидкости было мне вполне достаточно, чтобы создать божественное оружие. Можешь ли ты позволить себе компенсировать это?» — прогремел Фрэнсис, и ярость затуманила его лицо, медленно подходя к Цинь Вэньтяню. Он сильно ударил руками в его сторону, и незаточенный клинок в руках Цинь Вэньтяня упал на землю. «Сегодня здесь для проверки будет грандмастер Мурин. Считай себя счастливчиком, я не буду больше заниматься тобой. Немедленно уходи». Лицо Цинь Вэньтяня напряглось. Этот Фрэнсис, будучи всего лишь кузнецом со средним талантом, был слишком самонадеянным. Цинь Вэньтянь холодно фыркнул и равнодушно ушел. «Этот бесполезный человек подумал, что я и впрямь пожалел его и хочу принять в качестве своего ученика», — гневно воскликнул Фрэнсис. Цинь Вэньтянь уже ушел и увидел несколько фигур в мантиях ассоциации Звездной реки, идущих мимо него. У человека в центре был необычный нрав, и его сопровождали девушка и пожилой человек. Мурин был лидером отдела кузнецов оружия филиала ассоциации Звездной реки в городе Небесной Гармонии и недавно был переведен в королевскую столицу. Причиной его возвращения сегодня была проверка, не повысился ли здесь уровень кузнецов оружия. Цинь Вэньтянь и этот человек прошли мимо друг друга. Девушка бросила взгляд на Цинь Вэньтяня и просто отвела глаза. Цинь Вэньтянь ощутил высокомерие в кузнецах оружия. «Фрэнсис, почему ты так сердишься?» Тут Мурин и его компания вошли в кузнечный зал. «Грандмастер Мурин, лидер отдела». Фрэнсис поклонился, а его ярость растаяла и сменилась на теплую улыбку. «Право». Мурин склонил голову и вошел в кузнечный зал, заявив: «Позвольте мне проверить уровень вашего прогресса». Сказав это, он случайно увидел меч, который упал рядом с печью, и поднял его. Глядя на чье-то неудачное творение, можно было более точно определить чужие истинные способности. Когда Фрэнсис хотел вмешаться, лицо Мурина вдруг засветилось от радости, и он повернулся к Фрэнсису, воскликнув от удивления: «Фрэнсис, когда ваши стандарты ковки совершили такой огромный шаг вперед?» Фрэнсис замер, когда Мурин передал ему меч. От легкого желания астральная энергия, а также энергия Юань перетекли в меч, и выражение его лица сильно изменилось. «Как такое возможно?» Фрэнсис нашел это невероятным. Чтобы выковать этот меч, материалы, используемые вами, должно быть, были предварительно смешаны из металлической жидкости. Но надпись божественного отпечатка настолько ужасающе точна, что она почти идеальна. Хотя это всего лишь божественный отпечаток 1-го уровня, но, чтобы достичь такой вершины, боюсь, даже оружейник 2-го уровня не способен на это. В его глазах промелькнул намек на улыбку, когда Мурин говорил Фрэнсису: «В конце этого года я намерен взять с собой помощника в королевскую столицу. Кажется, я уже знаю, кого выбрать. Фрэнсис, этот меч точно был выкован вами?» Фрэнсис слегка поколебался и заскрипел зубами. Он никак не мог позволить себе упустить этот шанс. «Конечно. Хорошо, я дам тебе еще 3 дня. Я хочу, чтобы вы использовали все свои усилия для создания божественного оружия, что позволит мне увидеть пик вашего мастерства». Мурин рассмеялся и вышел из зала. Сердце Фрэнсиса бешено заколотилось, а его лицо побледнело. Он утверждал, что сделал меч сам, но как он мог сейчас создать идеальную форму божественного отпечатка? Воистину, жадность губит людей. Это отродье. Я обязан его найти. Сердце Фрэнсиса забилось быстрее. Глава 20. Давление. Цинь Вэньтянь был расстроен, покидая ассоциацию Звездной реки. Изначально, он хотел узнать, способен ли наносить божественный отпечаток на божественное оружие, но кто бы мог подумать, что, прежде чем он сможет сделать это, его бесцеремонно вышвырнут. Но, по крайней мере, он сумел разобраться в процессе создания оружия, что помогло ему в его поисках и получить выводы о пути кузнеца оружия. Если в будущем у него будут необходимые материалы, то при удачных условиях он должен суметь сам выковать оружие. Когда он, наконец, вернулся в клан Цинь, уже был вечер. Цинь Вэньтянь решил пройти через главный вход, так как хотел посмотреть, что сейчас происходит вне особняка Цинь. Цинь Вэньтянь остановился далеко перед входом в особняк Цинь, только чтобы увидеть группу бронированных солдат, окружающих клан Цинь. Неужели они осмелятся принять меры против нашего клана Цинь? Лицо Цинь Вэньтянь стало довольно неприглядным. Держа поводья, он ткнул лошадь и поскакал в сторону, которую охраняли войска особняка Цинь. Войска клана Цинь, увидев, что это Цинь Вэньтянь, не сделали ничего, чтобы остановить его, позволяя ему воссоединиться с Цинь Чуаном и остальными. «Вэньтянь, сначала, заходи». Цинь Чуан, видя, что это Цинь Вэньтянь, подойдя, окликнул его. Неужели они думают, что могут прятаться здесь вечно? Потомки клана Цинь, Цинь Вэньтянь в том числе, уже были выбраны в качестве первой группы. Кроме того, маршалу скоро прибудет. Глава легиона Серебряного Пера Лен Кэн холодно рассмеялся. Цинь Вэньтянь шел перед Цинь Я, на лице которой был вопросительный взгляд. «Ты еще помнишь слова старого мастера клана Е после того, как закончился экзамен Академии? Ты, я, Цинь Шан, Цинь Чжи, они хотят насильно вывести нас отсюда». Лицо Цинь Я стало очень неприглядным. Цинь Вэньтянь тут же вспомнил слова старого мастера клана Е, якобы, нынешний император даровал им свою доброту, и юноши клана Цинь с достаточным талантом могли пойти в благочестивый генеральный дворец, а в реальности их принудительно отведут в военный дворец, где они будут находиться под строгим контролем. Казалось, сейчас они собираются использовать силу для достижения своих целей. Маршалу также известен как Асурау, его методы безжалостны, и у него поистине тираническая сила, добавила Цинья. Асурау из благочестивого главного военного дворца был особо известен в королевской столице. Клан Е отчетливо понимает намерения нашего клана Цинь и знает, что мы ни за что не выполним императорский указ. Теперь, когда едет Асурау, боюсь, этот вопрос теперь будет не так прост, как если бы нас 4 просто увели подальше. Уныло пробормотал Цинь Вэньтянь, вызывая вздохи у остальных. Клан Я и легион Серебряного Пера пока не предприняли никаких действий только потому, что они опасались последствий и были несколько напуганы тайными силами клана Цинь, короля У, боевой мощью. Далеко на горизонте в лучах заходящего солнца появились несколько темных силуэтов, которые медленно стали видны толпе. В первых рядах было 2 мужчин. Один был среднего возраста, очень загорелый, и его взгляд источал зловещую и безжалостную ауру. А рядом с ним был юноша примерно 16-17 лет. Глаза юноши были острыми и звероподобными, и излучали ауру опасности. Асурау и его ученик Елан из клана Е. Цинья посмотрела на них на расстоянии и заявила: «Елан изменил свое имя после уплотнения астральной души созвездия демонического волка, и он младший двоюродный брат Еуцуя. он культивирует в благочестивом главном военном дворце. Хоть он и молод, его методы безжалостны, а уровень его культивации на пике области очищения тела, но не стоит его недооценивать. Я слышала, что из-за его огромной взрывной силы он однажды убил культиватора, который только вступил в область артериальной циркуляции. «Цин Чуан», — произнес ледяным голосом Асурау, после этого его взгляд был прикован к членам клана Цинь. Его величество оказал большую любезность клану Цинь. «Цинь Я, Цинь Вентиню, Цинь Шану и Цинь Чжи, им будет позволено вернуться со мной в благочестивый главный военный дворец и культивировать там». Цинь Чуан благодарит его величество за доброту, однако клан Цинь уже принял меры для обучения своего подрастающего поколения. «Нет необходимости маршалу убеспокоиться об этом», — спокойно ответил Цинь Чуан. Губы Асурау слегка поднялись вверх в неприятной улыбке, а молодой парень, сидящий рядом с ним на коне, указал пальцем на Цинь Чуана. «Старикан, мы позволили вам сохранить лицо, но вы не согласились. Мой уважаемый учитель был вежлив с вами, но пусть это не повлияет на ваше зрение. Твой клан Цинь и кучка мусора молодого поколения должны благодарить нас на коленях, что у вас есть шанс войти в благочестивый главный военный дворец. Смельчак». На лицах членов клана Цинь появился гнев. Этот юноша из молодого поколения указал пальцем на Цинь Чуана и даже осмелился произнести такие слова. Молодое поколение клана Ени учили хорошим манерам. Цинь Чуан бросил взгляд на Елана. «Манеры?» Елан посмотрел на членов клана Цинь, и его взгляд был полон презрения и жажды крови, как у дикого зверя. Тогда он указал на членов клана Цинь и заорал: «Эту кучу мусора, что взрастил клан Цинь, ты полагаешь, что я не смогу раздавить одной рукой? Какой самовлюбленный парень, мне очень хочет посмотреть, как ты раздавишь меня». Член клана Цинь из молодого поколения больше не мог терпеть унижения Елана и ринулся на него, рыча от ярости. «Цинь Му, вернись!» – закричал Цинь Чуан, но увидел только жестокую улыбку на лице Елана. Он изогнулся и начал принимать форму зверя, который набросился на свою добычу, пока холодный ореол, излучаемый его телом, начал бродить по его абсолютной границе до того момента, как его боевой конь, что постоянно дрожал, не упал на землю с пеной у рта. «Кайф!» Тело Елана превратилось в пятно и скрылось из виду. «Какая скорость!» «Аркх!» Раздался звук страдания и телесных повреждений, сопровождаемый звуком ломающихся костей, а тело Циньму пролетало и тяжело рухнуло на землю. Казалось, все кости в его теле были сломаны подавляющей силой. Кача, Елан тяжело шагал по земле, отчего появлялись огромные трещины. Поэтому было видно, что у него и впрямь потрясающая сила. Когда его звероподобные глаза холодно взглянули на тело Циньму, Елан снова рванул вперед, а на его руках образовались острые когти, нацеленные прямо на голову Циньму, лежащего на земле. Если этот сильный удар пройдет, то голова Циньму точно взорвется. Лица членов клана Цинь радикально изменились, и многие закрыли глаза. Циньму был одним из молодых талантов в клане Цинь, чья мощь может считаться чрезвычайно сильной, с культивацией 9 го уровня области очищения тела, и все же он не смог даже выдержать один удар Елана. Еще больше пугает то, что Елан, на самом деле, намеревался его убить. Наглец. Ладонь Цинь Чуана резко схватила когтистую руку Елана, прежде чем тот уничтожил голову Цинь Му. Устойчивый, как гора, Елан не мог сдвинуться с места, а у Цинь Му, лежащего на земле, образовал холодный пот на лбу от взгляда прямо в глаза Елану. Елан склонил голову и посмотрел на Цинь Чуана, что был перед ним. Его звероподобные глаза были полны презрения, и он иронизировал. «Молодой человек не может справиться, значит старик заменит его». Сказав это, Елан вытянул руку и сделал несколько шагов к молодым членам клана Цинь. «Вы хотите, чтобы я научил этих быдло как сражаться? Если одного недостаточно, можете напасть на меня все сразу». Хотя Цинь Чуан был взбешен, он не мог ничего поделать и бесшумно вздохнул. Не говоря уже о Е Уцуе, он знал, что даже молодежь клана Е была сильнее молодого поколения клана Цинь. Это не вопрос таланта, а из-за различий в богатстве и, следовательно, в ресурсах для культивации. Самоуверенный, слишком наглый, лица членов клана Цинь посерели, и Цинья, не сумев сдержаться, воскликнула: «Елан, ты слишком наглый». Взгляд Елана опустился на Цинья и начал бродить по ее телу, задержавшись на контурах груди Цинья, и на его лице появилась похотливая улыбка, отчего лицо Цинья стало неприглядным. «Цинья, несмотря на твой обычный талант, твоя красота все же сносна и способна пробудить мое сердце. Как насчет стать моей наложницей?» Елан смотрел на Цинья, облизываясь, вызывая злость у юношей клана Цинь. Цинья была драгоценной жемчужиной клана Цинь, одной из четырех великих красавиц города Небесной Гармонии. У нее были выдающиеся внешности, выдающаяся личность плюс талант. Подумать только, что этот Елан и в самом деле поведет себя с ней так вульгарно и даже захочет сделать ее своей наложницей. Цинья вышла вперед, только чтобы сдержать Цинь Вентяня. Она повернула голову, но увидела, как Цинь Вентяня холодно смотрит на Елана. Когда он встал на путь культивирования, у него не было шанса полностью раскрыть свои силы. Цинь Вентянь хотел использовать Елана в качестве первого испытания. «Старшая сестра, позвольте мне». Цинь Вентянь нежно улыбнулся, глядя на Цинья. «Вентянь, сила Елана страшна, очень страшна». Цинья покачала головой. Хотя талант Цинь Вентяня был знаменит, он только ступил на путь культивации. Он явно не справится с безжалостным Еланом. Чтобы разобраться с таким подонком, боюсь, руки сестры Цинья будут запачканы. Цинь Вентянь продолжил улыбаться, слегка ущипнув Цинья за щеку, что ошарашило Цинья. Этот товарищ в такой критический момент еще был способен шутить. Однако она понимала, что Цинь Вентянь, независимо от срочности, всегда спокойно справляется с ситуацией, как беспечный паренек. Хоть он и был дураком, он также был очень трогательным. «Будь осторожен», — тихо прошептала Цинья. «Предоставь его мне». Цинь Вентянь вышел вперед с улыбкой, глядя на пару жестоких, звероподобных глаз, принадлежавших Елану. Елан был того же возраста, но обладал по-настоящему злым характером. Он был крайне высокомерным и смотрел на всех с презрением. «Цинь Вентянь», Елан испускал чрезвычайно гнетущую ауру, холодно глядя на Цинь Вентяня. «Я уничтожу руки, которыми ты прикоснулся к Цинья. Я слышал, что ты на пике уровня области очищения тела. Хотя я только на 6-м уровне, мне очень хочется посмотреть, как ты падешь от моей руки», — громко сказал Цинь Вентянь. «Я подавлю свою силу до 6-го уровня. Я хочу, чтобы вы поняли, как слабы, на самом деле, черви клана Цинь, считающиеся гениями». Глаза Елана сверкнули, а его тело, мелькнув, помчалось вперед, как волка, бегущий в глуши, вызывающий ветер и вой. Острые когти Елана сразу же бросились к голове Цинь Вентяня, и послышался треск. Небесный коготь волка, казалось, засветился неярким светом, поэтому Елан действительно подавил свой уровень силы. В противном случае, он был бы более ужасающим. В глазах Цинь Вентяня появились следы холодного смеха, когда он увидел, что Елан подавил свою силу. Это в корне отличалось от его прошлого поведения. Под огромным давлением жажды убийства, а также ауры крайней опасности, астральная энергия в теле Цинь Вентяня начала спирально вращаться и направилась в его руку. Донг! Цинь Вентянь шагнул вперед, и из его ладони исходил громовой рев. Это было похоже на то, как парящий дракон летит по небу, совсем не обращая внимания на такое зрелище. Холодный коготь небесного волка вступил в бой против нисходящего кулака дракона, вызывая чрезвычайно ужасающий шум. Елан невольно издал низкий рев, так как ощутил, что его острые когти трескаются и скалываются, и у него появилось крайнее чувство опасности. «Ты смеешь мне лгать?» Тело Елана вздрогнуло от последствий удара, и кровь хлынула из его тела, когда он зарычал. На 6-м уровне области очищения тела никак не могла существовать такая сила. Елан заметно задрожал, и вся его энергия вырвалась наружу, его тело наполнилось треском, и он сделал несколько шагов назад от прямого столкновения с Цинь Вентянем. Теперь он был даже еще опаснее, сохраняя энергию. Как бушующий шквал, сметая все на своем пути, Елан вновь рванул вперед. Страшно холодная аура, казалось, заставила воздух затвердеть, и Цинь Вентянь чувствовал, что вокруг него была эта холодная аура, будто и не было множества демонических волков, желающих поглотить его. «Какая сильная аура!» – заявил про себя Цинь Вентянь. Этого всплеска энергии было достаточно, чтобы сокрушить его, однако, сейчас астральная энергия в его теле казалась еще страшнее. Как ураган, астральная энергия быстро перемещалась по звездным меридианам, прежде чем вырвать из него. Она прошла по звездным меридианам и влилась в его руки. Цинь Вентянь теперь не испытывал никакого чувства страха. Он лишь чувствовал, что он был наполнен безграничным могуществом. Примечание. Лан означает волк. Елан равно волк из клана Е, Е Уцуе, Уцуя означает безупречный. Е Уцуя равно безупречный из клана Е.